Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего Пьющего, Авва Отче. Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Усыновление – официальное принятие в семью чужого ребенка или даже взрослого человека с наделением его всеми правами наследования имущества и привилегий усыновивших его родителей. У некоторых народов сопровождается разными церемониями и распространено по всей земле. В законе Хаммураби, высеченном на каменной стеле более 1700 лет до Рождества Христова, 9 параграфов – от 185 по 193 посвящены порядку усыновления, правам и обязанностям усыновленных. В Библии говорится, что Авраам, долгое время остававшийся бездетным и покинутый своим племянником Лотом, посматривал на своего домоуправителя Елиезера из Дамаска, как на своего будущего наследника. Усыновление чужого ребенка. Хотя название евреев впервые было дано Аврааму, пришедшему в Ханаан из-за реки, еврейский народ был организован в одно целое только при Моисее, который считался пророком, вождем и даже царем Израиля. Но как Ветхий Завет, так и Новый утверждают, что Моисей в раннем детстве был усыновлен дочерью фараона, получил первоклассное египетское образование и имел права на высокие должности. Иосиф Флавий утверждает, что Моисей командовал египетской армией в походе на Эфиопию и одержал там блестящую победу. Придя в зрелый возраст, наперекор закону Хаммураби, который предписывал отрезать язык тому человеку, который откажется называть отцом и матерью усыновивших его, Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой, не убоявшись гнева царского. Усыновление зятя. Мало кто читает первые 9 глав первой книги Паралипоменон которых записаны разные родословные, а в них имеются важные указания. Вот одно, относящееся к усыновлению. У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, египтянин, имя его Иарха. Шешан отдал дочь свою Иархе, рабу своему в жену. И она родила ему Аттая. И дальнейшие потомки Иархи считаются потомками Шешана. Подобное усыновление еще лучше отмечено в книге Ездры. Сыновья Хабайи, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Галаадитянина и стал называться именем их. Читая в книге Бытие 31.19 о бегстве Иакова, внука Авраама, от его тестя Лавана и о том, что Рахиль, жена Иакова, дочь Лавана, похитила идолов, которые были у отца ее, богословы и ученые высказывали разные предположения относительно причины, побудившей Рахиль сделать это. И лишь с 1926 года, после нахождения в Киркуке в Ираке, после перевода и опубликования древнего нузийского договора, некоего Нашви с Вулулой, которого тесть усыновлял, стало ясным, что тот получал право на наследство, кому отец передавал своих богов. Усыновление родственника. В книге Есфир говорится о Мардахее, что был он воспитателем Гадассы, она же Есфир, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее себе вместо дочери. Двоюродный брат сделался приемным отцом, с которым Есфир считалась, даже ставши царицей. Родственная связь оставалась сильной. Усыновление целого народа. «Вы сыны Господа Бога вашего. Тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным народом Его из всех народов, которые на земле». Так написал Моисей Израилю. Это была особенная честь и милость. Но народ израильский не весьма дорожил этим. Освобожденные от рабства в Египте и поселенные на одной из лучших земель, они вошли в контакт с другими народами, познакомились с их порядками и обычаями, какие не только давали полную волю низменным страстям, но порог возводили на степень добродетели, сыны Израилевы оставляли искупившего их Господа и увлекались религиозными празднествами Ваалу, Астарте, Молоху и другим идолам. Усыновленные и наделенные правами оказались не имеющими в себе тех духовных качеств того, кто их усыновил. Дело кончалось тем, что Бог несколько раз отвергал их, отдавал в неволю и снова принимал. Усыновление отдельных лиц. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, дабы нам получить усыновление. Рождение Иисуса в мир ознаменовало новое Божье отношение к миру. От крестной смерти Иисуса на Голгофе до настоящего времени Бог усыновляет не целые народы, а отдельные личности из всех народов, но на обязательных и для всех одинаковых условиях, а именно. Первое. Вера в Иисуса Христа, что Бог избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределил усыновить на себе через Иисуса Христа. Второе. Содействие Духа Святого, Духа усыновления, которым взываем «Авва Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Третье. Принятие Слова Божия, великих и драгоценных обетований, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Четвертое. Удаление от зла.